Глава 21. Хамдан. Я в отличном расположении духа направляюсь в свои покои. Давно не помню, чтобы так спешил туда попасть, но сегодня особый случай. Моя прекрасная Хариба ожидает меня там. Мы плохо расстались утром. Я понимаю, она ожидала услышать что-нибудь романтическое, возвышенное, слова любви. Но это не в моих правилах бросаться словами. Я их никогда не произношу. Считаю, что мужчина не должен говорить о своих чувствах. Он их должен демонстрировать своими поступками. Ну а, вероятно, женщины, вне зависимости от того, откуда они родом, арабки или с севера, думают совсем иначе. Им всем нужны красивые слова. А поступки? Хлоя их просто не поняла, считая, что я хочу элементарно запереть ее в четырех стенах и лишить свободы. Правда, мне так и пришлось сделать, по-другому ее было не удержать. Может, это тоже послужило тому, что она теперь обижена? Настолько обижена, что за все утро так ни разу и не посмотрела на меня. На вопросы лекаря, который приходил на осмотр и все пытался ее разговорить, пока перевязывал рану, отвечала однозначно только «да» или «нет». На все, что я говорил, демонстрировала завидную покорность, отвечая, опустив глаза. «Воля ваша, господин». Я был настолько зол, что был готов придушить ее. Мне не дают покоя обвинения, брошенные ею мне в лицо утром. Она защищалась, как загнанный в угол раненый зверь, и говорила то, что думает, в чем была абсолютно убеждена. Как ей вообще могло такое в голову прийти? Возможно, поэтому она всячески избегала меня. Милая моя девочка, да если бы я хотел ее убить, мне для этого не пришлось бы и пальцем пошевелить. Но отчасти я сам виноват в этом. При любом удобном случае, обвиняя и оскорбляя ее. Сегодня же нужно серьезно поговорить, успокоить ее, обсудить с ней все, что волнует нас обоих. И объяснить, наконец, что ей не нужно меня бояться. Я ей не враг, а враги затаились и выжидают удобного случая, чтобы снова напасть. Но я разберусь с ними. Это всего лишь вопрос времени. Главное, что она, наконец, здесь, в моем доме, рядом со мной. И я ее уже никогда не выпущу из своих рук. Я достаточно долго ждал. Наконец, мой час пробил. Еще совсем немного. Всего несколько минут, и я увижу свою Харибу. У меня закипает кровь от возбуждения. В предвкушении незабываемых страстей горят глаза. Между нами уже никто и ничто не стоит. Только мы вдвоем. И целая ночь впереди. Я открою тебе мир наслаждений, девочка моя. Чтобы ты задыхалась от страсти, умирала и снова оживала от удовольствия, от новых, неведомых тебе ранее ощущений. Я подарю тебе незабываемую ночь любви. А впереди у нас с тобой еще много волшебных ночей и дней. Наконец я дошел до своих покоев. Нетерпеливо отодвигаю засов на двери. Утром, перед тем, как уйти, я отдал приказ, чтобы дверь держали на засове. Конечно, я не сомневался, что вначале она будет бунтовать. Наивно требовать, чтобы ее выпустили. Но очень скоро моя строптивая Хариба поймет, что ей некуда деться. Успокоиться и смириться со своей участью. Ожидал увидеть ее нервно мечущуюся, как фурия, по комнате, чтобы наброситься и расцарапать мне глаза своими острыми ноготками за то, что запер ее на весь день. Одну. Или гордо сидящую на диване, готовую запустить в меня по одному все фрукты на подносе. Да что угодно. Только неспокойно спящую на кровати. Я даже немного разочарован. А может, и не спит вовсе. А подумав хорошенько и осознав всю бессмысленность своего противостояния, решила наконец усмирить свой нрав и покориться моей воле. Эй, послушно ждет меня в постели? Ну что ж, это даже лучше, что девочка одумалась. Улыбаюсь и уверенно подхожу к кровати. По разбросанным по подушке черным волосам я сразу понимаю, что это не она. «Это что такое? Ты что здесь делаешь?» Грозно кричу я, откинув одеяло со служанки, которая мирно спит в моей постели. А Хлои нет нигде. Чёртова девица, куда она могла деться? «Стража!» — кричу я в бешенстве. В дверях появляется стражник. «Где моя гостья? Ты видел ее?» «Нет, господин. Мимо меня она не проходила. Я бы ее узнал», — уверенно произносит стражник. «Обыскать весь дом и найти беглянку! Срочно!» — кричу я в спину убегающему стражнику. Повернувшись к кровати, с удивлением обнаруживаю, что служанка даже не дрогнула от этого шума и все еще мирно спит. Схватив за предплечье, рывком ставлю женщину на ноги, на которой кроме ночной рубашки ничего нет. Она мгновенно просыпается и растерянно моргает глазами, еще не совсем понимая, где находится и как здесь оказалась. «Ты что здесь делаешь? Где Хлоя?» Рычу я, уже не сдерживаясь, сильно тряхнув ее за плечо. «Простите, господин, не знаю», – заревела она испуганно, и, заметив, что стоит передо мной в одном белье, с ужасом рухнула на колени и еще громче запричитала. «Я ничего не знаю, господин, простите меня, пожалуйста!» «Встань!» – кричу я резко и рывком поднимаю ее на ноги. «Я тебя спрашиваю, что здесь произошло?» «Простите меня, господин!» Все еще никак не успокоится она. «Успокойся!» «Уже тише, — говорю я, — но твердо. И рассказывай». «Я принесла ей обед». Через несколько минут, немного придя в себя, начинает она свой рассказ. «Девушка выглядела очень подавленной, жаловалась, что рана на плече болит. Я предложила ей позвать лекаря, чтобы он осмотрел ее рану. Но она остановила меня, сказав, что вообще ей очень плохо и одиноко. Не могла бы я побыть с ней немного? Господин, я только хотела ее успокоить». «Ты что, в постели ее успокаивала?» Кричу я, мое терпение уже давно подошло к концу. «Ты скажешь, наконец, как ты там оказалась, черт возьми?» «Я сказала, что не могу здесь долго оставаться. Тогда она попросила посидеть с ней, пока она пообедает, и я согласилась». «Что было дальше?» «Однозначно, она вывела меня из себя, и я уже мечтаю ее придушить». «Больше я ничего не помню», — опускает она стыдливо голову, оттягивая вниз не совсем длинную рубашку, открывающую постороннему взору ее лодыжки. «Как не помнишь? Совсем с ума сошла? Ты ела что-нибудь здесь?» С трудом сдерживаю себя. «Нет, господин», — быстро отвечает она, а потом еле слышно добавляет. «Меня Хлоя соком угостила, который я принесла ей на обед. Я выпила всего немного». До нее наконец доходит, что произошло. И тут же, опять рухнув на колени, она заревела. «Простите меня, господин! Она выглядела такой несчастной! Я не знала, что так будет! Простите!» «Хватит причитать! Иди уже отсюда!» Рявкнул я, не в состоянии больше выдержать ее присутствие. К счастью, она не заставила меня повторять дважды и, вскочив на ноги, сразу выбежала из комнаты. Стражники тщательно обыскали весь дом. Но Хлою так и не обнаружили. Она исчезла бесследно. Я вспомнил, что утром лекарь дал Хлое склянку с усыпительной микстурой, сказав, что она обязательно должна ее выпить, напомнив, что здоровый сон поможет организму в кратчайшие сроки восстановить здоровье. Хлоя послушно кивнула, сказав, что обязательно выпьет его, но чуть позже. Она все заранее продумала. Смешала микстуру с соком и дала выпить служанке, а потом без зазрения совести уложила ее в мою постель. Вырядившись в наряд служанки и спрятав свои узнаваемые золотые локоны в ее чепчик, не забыв прихватить с собой поднос с остатками обеда, спокойно покинула мои покои, а затем, вероятнее всего, спустилась вниз и прошла на кухню, а оттуда вышла на задний двор, а затем беспрепятственно через малые ворота покинула территорию дома. Сказать, что я зол, не сказать ничего. Кровь моя кипит, как будто по венам течет раскаленная лава и, не находя выхода, фонтанирует внутри меня, испепеляя во мне все живое. Мне хочется убить каждого встречного, но больше всего я мечтаю о том, чтобы плотно сомкнуть свои сильные руки на чьей-то хрупкой белоснежной шее, а еще лучше свернуть ее как цыпленку. Найти ее в огромном шаддаде практически невозможно. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Она никого не знает в этом городе, кроме своего кузнеца и принцессы Амаль. Значит, она либо у кузнеца, либо во дворце. Но есть еще один вариант, о котором я боюсь даже думать. Моя неугомонная Хариба имеет удивительную способность попадать во всякие дурные ситуации, поэтому не думать о том, что с ней может что угодно произойти, я просто не могу. Это сводит меня с ума, выворачивает наизнанку. Если с ней что-то случится, то я никогда себе этого не прощу. Аббас, отправь людей во дворец. Пусть выяснят, вернулась ли Хлоя к принцессе или к кузнецу. Действовать должны тихо, не поднимая шума. Будет сделано. О результатах доложишь мне сразу, как только вернутся. Да, господин. Есть новости о заказчике нападения на Хлою? Его мать старая женщина, она не смогла нам сказать, чем занимается ее сын. Но наши люди дежурят в доме. Как только он появится там, его тут же схватят и приведут сюда. Нам остается только ждать. Будут новости, сразу докладывай мне. Будет сделано. Я могу идти? Иди. Хлоя. Время, отведенное мне для выполнения той миссии, ради которой я оказалась в 11 веке, Шаддаде, неумолимо приближается к концу. А я в ее разрешении еще совсем никуда не продвинулась. И потому не могу себе позволить сидеть в заперти в доме Хамдана и ждать, пока он найдет преступников и выпустит меня. И вообще, что-то мне подсказывает, что не для того он меня впустил в свой дом, чтобы потом выпустить. Но мне сейчас не время предаваться любовным страстям. Может быть, потом, когда все уже будет завершено, и, конечно, если удачно, мне надо вернуться во дворец и вплотную заняться делами. Зная, что в открытом противостоянии мне никогда Хамдана не одолеть и не вырваться из его цепких рук, я решила пойти другим путем. И потому, когда лекарь дал мне настойку снотворного, я уже тогда знала, как я воспользуюсь ею. Все остальное было несложно. Единственное, чего я боялась, это то, что кто-нибудь из слуг обратит внимание на меня и опознает. Но, к счастью, этого не случилось. Потому, не столкнувшись с какой-либо проблемой, мне удалось беспрепятственно покинуть дом Хамдана через малые ворота. Выйдя за ворота и сделав несколько шагов, я немного растерялась. Солнце уже скрылось за горизонтом, но ни звезд, ни луны еще не видно, и потому уже достаточно темно. Куда ведут эти ворота, о существовании которых до недавнего времени я и не подозревала, не имея ни малейшего понятия. Через несколько минут, когда глаза привыкают к темноте, внимательно присматриваюсь вдаль, чтобы хоть как-то сориентироваться на местности, пока окончательно не стемнело, и понять, куда мне идти. По невысоким строениям, которые простираются на много километров вперед, до самого горизонта, с ужасом понимаю, что передо мной огромная часть города, в которой проживают простолюдины, вероятно, ремесленники и торговцы. Значит, королевский дворец находится совсем в другой стороне. Но в какой именно? Пока я вижу здесь только одну дорогу, и та ведет прямо, но это совсем не то, что мне нужно. Чтобы пройти эту часть города и выйти к центру, мне не хватит целой ночи. А минут через 10 уже окончательно стемнеет, и я даже не представляю, как буду передвигаться в такой темноте, да еще и в незнакомой местности. А мысли о том, что обычно по ночам преступный мир выходит на свой криминальный промысел, не прибавляет мне оптимизма. Деться все равно уже некуда, назад дороги нет, и я решаю, что буду пока идти прямо, а дальше все по обстоятельствам. Эйфория от побега очень скоро прошла, и пришло осознание того, что это была не самая лучшая идея – бежать на ночь глядя. Если в центральной части города по ночам зажигают факелы и освещают улицы, делая их более или менее безопасными для передвижения, то здесь, на окраине, на тесных темных улочках со старыми маленькими, потемневшими от сажи и времени домами, похоже, о безопасности даже не слышали. Периодически, по мере передвижения, слышу с разных сторон то характерные звуки драки и резкие крики, то душераздирающие вопли, возможно, бьющегося в предсмертной агонии жертвы преступников. То слышу женские крики, зовущие на помощь, и грубые мужские ругательства. Ночной город, а особенно его бедные кварталы, живут своей особенной жизнью и подчиняются только своим первобытным, диким, неписанным правилам, не имеющим ничего общего с тем, что предстает взору в светлое время дня. Передвигаюсь очень медленно, стоя в темноте, внимательно прислушиваюсь и присматриваюсь, и только убедившись, что на моем пути нет никого, прохожу дальше. Вдруг совсем рядом слышу голоса. Мужские. Четверо или пятеро человек. Они громко ругаются друг с другом, вероятно, делят добычу, и, судя по всему, их что-то не устраивает. Я резко падаю на землю, отползаю к кустикам, которые замечаю совсем недалеко, и замираю, уткнувшись в землю лицом. Лежу и не дышу от страха. Спустя совсем немного времени начинается драка. Я не знаю, сколько она продолжалась. Меня охватила паника. Ночью на голой земле оказалось довольно прохладно и сыро. Меня колотит крупной дрожью. Вдобавок раненое плечо начинает ныть и дает о себе знать. Какой-то голос внутри говорит, что, может быть, лучше вернуться назад, и ну его, с задетой гордостью, зато живая. Умом я понимаю, что совершила большую ошибку, сбежав. Нужно было придумать что-нибудь менее опасное, чтобы попасть в королевский дворец. Но возвращаться уже поздно. За полночи я успела проделать достаточно долгий путь, и теперь нет смысла даже думать об этом. Наконец, дождавшись, пока все вокруг стихнет, продолжаю свой опасный путь, рискуя каждую секунду быть убитой, избитой, изнасилованной или похищенной. «Красавица, куда спешишь? Не ко мне ли?» брякнул кто-то у самого уха из-за спины и в то же мгновение прижал меня одной рукой спиной к себе, другой зажал мне рот. Это было совершенной неожиданностью для меня. В полной тишине я даже не почувствовала, как он подошел. На несколько мгновений меня парализовало от страха. Хватка оказалась очень сильной. Не могу ни пошевелиться, ни дыхнуть. Но быстро придя в себя, я стала визжать и вырываться, пытаясь высвободиться. Но этот кто-то оказался слишком сильным и только крепче зажал меня. Я не собираюсь сдаваться. Животный страх мгновенно мобилизовал все мои возможности, и я с утроенной силой стала брыкаться, отбиваться и колотить ногами по его ногам. Он вскрикнул и ослабил хватку. Этой секунды мне хватило, чтобы вырваться и побежать. Спустя секунды я отчетливо услышала громкий топот за спиной и резкий свист. В панике я побежала изо всех сил, не разбирая дороги. Мне все равно, куда бежать. Лишь бы подальше от этого чудовища с недюжиной силой. Очень скоро я понимаю, что он не один. Их целая банда. Они стали выбегать отовсюду и бежать за мной. К сожалению, опыта и сноровки бежать по ночным улицам Шаддата у них оказалось больше, чем у меня. И спустя минут пять, споткнувшись обо что-то твердое, я полетела и плашмя шлепнулась об землю. Сильно ударившись руками, отчего резкая боль мгновенно отдалась в раненое плечо. Я почувствовала, как что-то влажное и горячее потекло по предплечью, а чьи-то сильные руки грубо поставили на ноги. Меня мгновенно окружили, и, не дав ни секунды опомниться и отдышаться, не говоря ни слова, ловкими, отточенными движениями, сунули кляп мне в рот и быстро связали. Только едва уловила несколько слов, сказанных полушепотом. «Хорошая добыча. На повозку ее и быстро двигай. Не жди никого». «Понял». Даже связанную меня удерживали двое крепких мужчин, плотно прижав к стене стоящего рядом дома. Шансов не было не то что сбежать, а даже дышать в полную силу. Но вот через несколько минут подошла небольшая повозка, запряженная одной лошадью. Меня также быстро погрузили в нее, накрыв сверху чем-то грязным и вонючим, то ли половиком, то ли старым одеялом, таким образом скрыв меня полностью от посторонних глаз. Уже больше часа, как движется повозка, я не знаю, куда меня везут и что со мной собираются делать. И даже не догадываюсь, наступило ли уже утро или еще нет. Мне совсем ничего не видно под тем старьем, чем меня накрыли. Все это время я без конца стараюсь кричать, чтобы привлечь внимание со стороны к повозке, но получается только слабый вой. Страшно кружится и болит голова. В висках как будто дятел стучит. Все еще адски болит и кровоточит плечо. От тошнотворного запаха крови мутит, а рвота уже подступает к самому горлу. Связанные ноги и руки затекли и ноют. Чувствую, что еще немного, и я потеряю сознание. Мне сейчас никак нельзя расслабляться и терять сознание. Надо срочно придумать, как выбраться из этого положения и бежать. И вдруг меня осенило, и я повела себя в совсем несвойственной мне манере. Но это вполне закономерно, потому что любая сложная ситуация заставляет человека мобилизоваться и искать пути выхода из даже самой безвыходной ситуации. Голоса у меня почти не осталось после более чем часового громкого воя, но я стала стонать и извиваться, всячески стараясь привлечь к себе внимание мужчины, управлявшего повозкой. И после некоторых усилий, наконец, мне это удалось. «Что с тобой? Ты в порядке?» Услышала я негромкий голос и стала еще громче стонать. Мои старания увенчались успехом. Повозка остановилась. «Ты чего?» Передо мной стоит совсем еще юный парень, который откинул с моего лица грязное тряпье. Все еще темно, но чувствуется, что уже раннее утро и очень скоро начнет светать. Надо действовать быстро. Скрюченная и связанная, я стараюсь сексуально выгибаться, не забывая при этом страстно, как мне кажется, стонать. С противным кляпом во рту и призывно закатывать глаза, попеременно поглядывая на него. Он сразу заулыбался и, потянувшись ко мне руками, стал шарить по всему телу. Несмотря на то, что рвотные позывы усилились, как только его руки коснулись меня, я все еще вызывающе постановая, стала демонстрировать, что мне это нравится. Недолго думая, выпучив засаленные глаза и глотая слюни, Он откинул мою юбку и взялся за свои штаны, но это точно не входило в мои планы. Я стала извиваться, как змея, а он, по мере своей неопытности, все никак не знал, как подступиться ко мне со связанными ногами. Поглаживая трясущимися руками мои ноги, он все-таки пошел мне навстречу и вытащил кляп изо рта. «Ты такой красивый, сильный. Я так тебя хочу», — страстно шепчу я, радуясь появившейся, наконец, возможности воплотить в жизнь свой план. Сверкая глазами, он сально улыбается, с трудом глотая слюну. «Иди ко мне. Я горю от нетерпения. Ты самый желанный мужчина из всех, кого я знаю. Ну что же ты?» Призывно заглядываю ему в глаза. Все еще улыбаясь, он легко запрыгивает в повозку и наваливается на меня, хватаясь руками за груди. Меня чуть не вырвало от вони грязного тела и жирных волос. «Развяжи меня, и я покажу тебе, на что я способна». Страстно шепчу я и тянусь к нему всем телом. «Нет, нельзя», — говорит он испуганно и, подумав, добавляет. «Мне и так хватит». И опять шарит по моему телу, сверкая глазами. «Ты не бойся. Никто не узнает. Только ты и я. Не бойся. Мы никому не скажем», — убедительно говорю я. «Нет, нельзя», — упорствует он, но вижу, что у него появились сомнения. «Ты такой сильный и смелый мужчина, а я слабая девушка. Ты что, боишься меня? Это я тебя боюсь. Ты же такой сильный. Развяжи меня, и я, как твоя рабыня, буду любить тебя. Ну же!» Он сильно задумался, но чувствую, что еще немного, и он сдастся, и продолжаю давить на него. «Развяжи, и можешь делать со мной все, что хочешь. Все-все. Скажи мне, чего ты хочешь? И я сделаю это для тебя. Сделаю все, что скажешь. А хочешь, можешь ударить меня. Да-да, можешь побить меня. Все, что хочешь. Ну же, развяжи. Развяжи». Наконец он достает нож из кармана своих широких штанов и яростно разрезает тугие веревки, что-то бормоча себе под нос, и полностью освобождает меня от них. Мои затекшие и измученные конечности совсем не готовы к побегу, но боюсь, что приводить их в чувство у меня совсем нет времени. Его подельники могут появиться на горизонте в любой момент, и поэтому мне надо спешить. Я не имею ни малейшего представления о том, где мы находимся, но в любом случае это территория города. Сейчас для меня самое главное сбежать от него подальше и где-нибудь спрятаться. Скоро уже рассвет, а среди бела дня мне ничего не угрожает, и я смогу выйти из укрытия и без страха быть пойманной, продолжить свой путь. «Ну, раздевайся», — тянет он опять ко мне свои руки. Я усиленно озираюсь в поисках чего-нибудь тяжелого, но ничего не вижу. Меня охватывает паника. Чем же мне его бить? Остается одно — найти побольше камень. Думаю, их немало вдоль дороги. «Хорошо. Смотри, какое у меня красивое тело. Сейчас я встану и разденусь. Смотри». Я осторожно спускаюсь с повозки на землю и, схватившись за борт, с трудом удерживаюсь на ногах, чтобы не свалиться. Страшно кружится голова, весь бок у платья влажный от крови, и этот мерзкий запах уже кажется повсюду и преследует меня, бесконечно вызывая приступы рвоты. Хамдан. Уже глубокая ночь. Гонцы, отправленные во дворец, вернулись с плохими новостями. Хлоя не вернулась ни во дворец Камали, ни к кузнецу. Случилось то, о чем я боялся даже думать. Хлоя пропала в пути. Она еще совсем слабая, не успела оправиться после вчерашнего нападения. Сбежала из дома одна после захода солнца, при этом совершенно не зная города. Дурнее поступка сложно придумать, но в этом она вся. Только Хлоя могла до этого додуматься. Хотела мне доказать, что является самостоятельной и независимой личностью и не подчиняется моим приказам. Ну что ж, с этим мы разберемся позже. Сейчас самое главное, чтобы она нашлась. И ничего с ней не случилось. Все мои люди уже подняты по тревоге и разыскивают ее. Стражники у малых ворот подтвердили, что выпустили служанку в город. И, начиная с них, и дальше прочесывают территорию города. Нет ничего хуже, чем знать, что ты ничего не можешь сделать. Лишь только тупо ждать. Всю ночь я проходил по дому как часовой, не сомкнув глаз, каждую минуту ожидая сообщений о ней. Двое людей дежурят во дворце возле покоев Амали и возле дома кузнеца. Ни в одном из этих мест она еще не появлялась. Но на утро приходит сообщение, которое просто выбивает у меня почву из-под ног. На одной из темных улочек, не в самом благополучном квартале на окраине Шаддада, стражники нашли небольшую повозку, в которой обнаружили свежую кровь, рваные обрывки веревок и женский чепчик. Моя служанка сразу опознала свой чепчик, который был на Хлое в день ее побега. Я думал, что у меня давно нет сердца. Теперь я понимаю, что есть. И оказалось, что оно может болеть, мучительно разрываясь на части. 25 лет назад, когда мне было около 10, во время набега военного отряда из соседнего халифата, была полностью вырезана моя семья. Две маленькие сестренки и родители. Я чудом остался жив. Только потому, что меня не оказалось в это время дома. Семья дяди, брата моего отца, приняла меня к себе восьмым ребенком и заменила мне семью. А дядя со своей женой, самой достойной из достойнейших людей, заменили мне родителей. Я рос в прекрасной семье, в любви и заботе, и каждый день благодарю Аллаха за то, что не дал мне пропасть. Мне никогда не забыть изуродованные тела самых близких мне людей, моих родителей и сестер. Я проплакал всю ночь. Но больше с того дня я не проронил ни слезинки. Мое сердце навсегда очерствело и покрылось твердой коростой. Думал, что уже ничто и никогда не сможет тронуть его и вдохнуть в него жизнь. Но когда увидел этот чепчик, заляпанный кровью, то понял, что согласен на все. Лишь бы только она была жива. Пусть независимая, пусть самостоятельная, пусть хоть какая. Женщинам иногда свойственно переоценивать свои возможности. Я готов закрывать глаза на все ее капризы и шалости. Ради нее я готов на многое. Лишь бы только она была жива. Только жива. Я даю приказ не прекращать поисков. Грызть землю, перевернуть все на свете. Не оставить камня на камне в Шаддаде, пока ее не найдут. Живая или мертвая. Но она должна быть найдена. И я сделаю для этого все. Хлоя. Как только я спустилась и встала на ноги, он, спрыгнув с повозки, жадно набрасывается на меня. Я еще ничего не успела, как тут же оказалась в крепком кольце его рук, и в ту же секунду решение само приходит на ум, а в следующую я со всей силы бью его коленом в пах. Его лицо сразу исказилось от боли. Отпустив меня, он хватается за свой пах и испускает нечленораздельные вопли вперемешку с угрозами, а я, подобрав полы длинного платья, мгновенно срываюсь с места. Я бегу, не разбирая дороги, по узким темным улочкам, временами сворачивая то влево, то вправо, собрав в кулак все свои силы, падая и больно ударяясь обо что-то, и подгоняемая страхом быть снова пойманной, мгновенно вставая и продолжая бежать, снова падая и снова вставая, только чтобы оторваться от погони. Судя по топоту тяжелых ног, гулким эхом отражающихся от голых стен на пустынной улице, понимаю, что преследователь еще не выпустил меня из вида и совсем не теряет надежды поймать. Чувствую, что силы мои на исходе. Кружится голова, подкашиваются ноги. Каждый новый шаг дается с трудом. Страшно болит плечо, и я почти не ощущаю левую руку, которая безвольно повисла, как плеть. С ужасом представляю, что меня может ожидать в неволе, и только этот страх подстегивает меня, все еще держит на ногах и заставляет бороться за жизнь. Постепенно светает, но все еще достаточно темно. Вероятно, солнце в последнюю очередь заглядывает в эти мрачные трущобы на окраинах Шаддата, по которым я бегу уже более получаса и никак не могу оторваться от погони. Наконец я оказалась на прямой, бесконечно длинной улице с каменной стеной, расположенной с одной ее стороны, а с другой – тыльные стены небольших домов, выстроенных в ряд на соседней улице. Бегу вдоль стены, которая все никак не заканчивается, отчетливо слышу за спиной шаги своего преследователя и негромкие чертыхания и проклятия. По пути не встречается ни одной улочки или поворота, куда можно было бы юркнуть и, возможно, спрятаться. Вдруг стена внезапно заканчивается и поворачивает вправо. Я тут же сворачиваю за угол, но вижу, что и эта ее сторона продолжается до бесконечности. Снова бежать вдоль нее уже бессмысленно. Преследователь совсем близко. Я понимаю, что мне от него не убежать. Еще минута, другая, и я окажусь в его руках. Возможно, это ограда дома богатого горожанина. Меня мгновенно осеняет мысль. Это единственный шанс на спасение, которым нельзя не воспользоваться. И резко остановившись, быстро осматриваю стену. Нужно срочно перелезть через эту чертову ограду. И если мне удастся это сделать, то я спасена. Собрав в кулак все последние остатки своих сил, мысленно молясь и до предела напрягая свою левую руку, чтобы вернуть ей подвижность, цепляюсь руками за острые края камней, из которых выстроена стена, и шаг за шагом тяжело, но все-таки мне удается вскарабкаться на нее. В ту же секунду появляется мой преследователь. Мгновенно пригнувшись, я замираю от страха и перестаю дышать. Он стоит в шаге от меня и напряженно всматривается вдаль, пытаясь разглядеть убегающую фигуру в утренних сумерках и, не увидев, внимательно озирается вокруг. Тишина. Никого. И после нескольких секунд раздумий бежит дальше по улице вдоль бесконечной стены. Дождавшись, пока он исчезнет из виду, я внимательно разглядываю территорию за оградой. Уже почти светло. Небо озарили первые солнечные лучи и, проникнув даже в самые темные закоулки, рассеяли последние остатки ночного мрака. Передо мной добротный, ухоженный сад, раскинувшийся на сотни метров вглубь. За ним огромный роскошный дом. Не надо быть провидицей, чтобы догадаться, что это владение представителей высшего сословия Шаддата. Мне бы встретиться с ними и поговорить, и попросить их помочь мне попасть во дворец. Я почти уверена, что они не откажут. И, окрыленная этой мыслью, глубоко вдохнув, я устало улыбнулась. Вскоре приходит осознание того, что главная опасность миновала, что мне трудом удалось избежать ужасной участи, возможно, быть проданной в рабство, и впервые за всю ночь я позволяю себе расслабиться. Мне становится легко и тепло на душе. Неужели спасена? Неужели все страшное осталось позади? В ту же секунду чувствую, как вселенская усталость навалилась на меня, и адская боль охватила все тело. За последние почти сутки я два раза подвергалась нападению и была избита. За ночь я 100 раз падала и вставала, потеряла много крови. Болит, пожалуй, все. Каждый миллиметр моего истерзанного тела. Теперь остается сделать последний рывок и слезть с этой спасительной стены. Но это оказалось для меня в моем нынешнем состоянии непосильной задачей. Внимательно изучив стену, прощупав руками каменные углы, я стараюсь спуститься, тщательно цепляясь за выступы. Вдруг обессилевшая рука внезапно соскальзывает, и я с визгом срываюсь и падаю вниз. Но, к своему счастью, на мягкую садовую землю. Собрав те немногие остатки сил, которые во мне еще теплились, пытаюсь встать, но понимаю, что уже не в состоянии сдвинуться с места. Вдруг закружилась голова, и все поплыло перед глазами. Последнее, что я вижу перед собой, до того, как отключилось сознание, это уже светлое, ясное небо. И в голове проносится счастливая мысль. Неужели это бесконечная? Ужасная ночь закончилась, а я все еще живая и свободная.